Падает снег. После вагонного тепла сырой холодок оттепели пронизывает, забирается в рукава и за шиворот. И что за идея ехать ночью в Царское? Но делать нечего, приехали, и обратного поезда нет. Тускло горят фонари, ветки в ине, звезды. «Эй, извозчик!» Сани мягко летят по рыхлому, талому снегу. Городецкий обнимает меня за талию, галантно, на поворотах. На коленях у нас Мандельштам. Гумилев с Ахматовой на переднем извозчике указывают дорогу. Это они и выдумали ехать на ночь, глядя в Царское. Им-то что? Царскоселы. Но нам-то всем. В самом деле глупо. После какого-то литературного обеда, где было порядочно выпито, поехали куда-то еще пить кофе. Потом еще куда-то. В первом часу ночи оказались на Царскосельском вокзале. От кофе, выпитого и здесь, и там, головы кружились. «Поедем в Царское смотреть на скамейку, где любил сидеть Иннокентий Аннинский. Едем, едем!» В самом деле, как раньше не догадались? Удачней нельзя и придумать, не правда ли? Ночью по снегу в какой-то закоулок Царскосельского парка на скамейку посмотреть. И за это удовольствие ждать потом до 7 часов утра первого поезда в Петербург. Но кофе подействовало, головы кружились. Едем, едем. Вот приехали. В вагонном тепле укачало, на талом холодке развезло. Право, как глупо! Зачем приехали? Куда приехали? Гумилев с Ахматовой, им что, царскоселы, впереди, указывают дорогу. Мандельштам на моих с городецким коленях замерзает, стал тяжелый, как мешок, и молчит. За нами на третьем извозчике еще 2 акмеиста, стараются не отстать. У них нет денег на расплату. Отстанут — погибнут. У каких-то чугунных ворот останавливаемся. Бредем куда-то по колено в снегу. Деревья шумят заиндевевшими ветками. Звезды слабо блестят. Идем в том же порядке. Мы с Городецким под ручки ведем Мандельштама. Все тяжелеющего и тяжелеющего. Сугробы все глубже. Холод чувствительней. О, Господи! Гумилев оборачивается. Пришли. Это и есть любимое место Аннинского. Вот и скамья. Снег, деревья, скамья. И на скамье горбатой тенью сидит человек. И негромким монотонным голосом читает стихи. Человек ночью в глухом углу Царскосельского парка на засыпанной снегом скамье глядит на звезды и читает стихи. Ночью. Стихи. На той самой скамье. На минуту становится жутко. А ну как? Но нет. Это не призрак Аннинского. Сидящий оборачивается на наши шаги. Гумилев подходит к нему, всматривается. «Василий Алексеевич, вы?» Я не узнал было. Господа, позвольте вас познакомить. Это цех поэтов. Городецкий, Мандельштам, Георгий Иванов. Человек грузно поднимается и пожимает нам руки. И рекомендуется. Комаровский. У него низкий, сиплый голос, какой-то деревянный, без интонаций. И рукопожатие тоже деревянное, как у автомата. Кажется, он ничуть не удивлен встрече. «Приехали на скамейку посмотреть. Да-да, та самая. Я здесь часто сижу, когда здоров. Здесь хорошее место, тихое, глухое. Даже и днем редко кто заходит. Недавно гимназист здесь застрелился. Только на другой день нашли. Тихое место». «На этой скамейке застрелился?» «На этой». Это уже второй случай. Почему-то выбирают все эту. За уединенность должно быть. Как же вам не страшно сидеть здесь по ночам одному, вмешиваюсь я в разговор. Комаровский оборачивается ко мне и улыбается. Свет фонаря падает на его лицо. Лицо круглое, обыкновенное. Такие бывают немцы-коммерсанты средней руки. Во всю щеку румянец. И что-то деревянное в лице и улыбке. Нет, когда я здоров, мне ничего не страшно, кроме мысли, что болезнь вернется. Он в течение нашего короткого разговора несколько раз повторяет «моя болезнь», «когда я здоров», «тогда я был болен». Что это за болезнь у этого широкоплечего и краснощекого? «Болезнь вернется», — повторяю я машинально конец его фразы. «Да», — говорит он, — «болезнь. Сумасшествие. Вот Николай Степанович знает. Сейчас у меня просветление, вот я и гуляю. А вообще я больше в больнице живу». И, не меняя голоса, продолжает. «Если вы, господа, не торопитесь, вот мой дом. Выпьем чаю, почитаем стихи». В большой столовой под сияющей люстрой мы пьем токайское из тонких желтоватых рюмок. Стеклянные двери раскрыты в зимний сад, камин жарко горит. И еще этот ослепительный свет. Все люстры, бра, лампы и в столовой, и в соседних комнатах зажжены точно для бала. Но хозяин находит, что света еще недостаточно. Он подзывает лакея. «Зажгите жирандоли». «Слушаюсь, ваше сиятельство». Еще четыре высоких хрустальных канделябра вспыхивают по углам сотней свечей. И хозяин с круглым румяным лицом деревянно улыбается. «Я не люблю темноты в доме». Комаровский внимательно слушает наши стихи. Потом читает свои. Он сидит в глубоком кресле, широко расставив ноги в толстых американских башмаках. Его редкие волосы аккуратно расчесаны. Круглое румяное лицо — лицо немецкого бюргера, вскормленного бифштексами и пивом. На лице благополучие, сытость, глаза смотрят ясно и сонно. Это совершенно больной человек. Такой больной, что доктора разводят руками. Как он еще живет? Его сердце так слабо, что малейшее волнение может стать роковым. От неожиданного шума, от вида крови, от всякого пустяка с Комаровским делается обморок, а с обмороком нередко возвращается то. Он обречен на скорую смерть и знает это. Перейти через улицу для него приключение. Поездка в Петербург — подвиг. Его единственное страстное желание — побывать в Италии — также для него неосуществимо, как путешествие на Марс. И он утешается, читая целыми днями путеводители и описания, давно изученные наизусть, и пишет: «Иду неспешную походкою и камешек кладу в карман, там, где над новую находкою счастливый плакал Винкельман». 2-3 месяца он живет спокойно, мечтает об Италии, пишет стихи, ночью бредет на глухую скамейку самоубийц в засыпанном снегом парке. «Когда я здоров, мне ничего не страшно, кроме мысли, что болезнь вернется. Зажгите жирандоли, я не люблю темноты в доме».